прапра в седьмой степени правнук, как солдат на поле брани, накрыл с собой рыжеволосую девчонку. Будто взялся оградить от всех сквозняков беспокойного мира. Но девчонке под ним неспокойно, иначе отчего бы она так кричала и вцеплялась ноготками в его растрепанные волосы. Теперь уже два десятка пальцев лохматят истинно-черные канаты. Катомины отбыли в свое фамильное имение в Казанской губернии. Там отец на скорую руку выдал Машеньку замуж за графа Смиряцкого, предводителя уездного дворянства. Граф был старше жены на 23 года, непомерно тучен и по обыкновению съедал за обедом не менее полудюжины перепелов, громко смеясь шуткам своего камердинера, разбрасывая кости по столу и наслаждаясь тем, как жир стекает на салфетку по трем его подбородкам. Однако спустя год Мария понесла. На Пасху она родила очаровательную двойню, мальчика и девочку, Илюшу и Прасковью. Потомок перевернул рыжеволосую подругу и пробрался в нее сзади. Двуспинное животное, как пятибальный шторм, раскачивает огромную кровать. «Вы еще не кончили?» В приоткрытую дверь заглядывает Паша Лютый, с вечно блуждающей усмешкой. За ним несется «Get up, stand up». Это на сцене в Филадельфии объединились Black Eyed Peas и часть многочисленного семейства Марли. «Вы еще не кончили? Значит, еще не состарились. Значит, вам пока есть что поведать друг другу». Лютый делает нарочитый жест рукой, проповедуя викторианский дендизм и пародируя рекламные ролики одновременно. А летом имение Смиряцкого захватил Пугачев. Графа повесили во дворе барского дома. Марию в столовой сильничали калмыки. Чудом она смогла вырваться. Добежала до двери, босиком спрыгнула с крыльца, бросилась к колодцу и рухнула в него, вопя спасение от своей тягостной, темной и безрадостной бабской доли. Да еще немного о спасении души. Ее третья попытка оказалась удачной. А ее прапра в шестой степени правнука, все еще пахнущего морем, зовут Слава. Он нигилист и мизантроп, но зарабатывает на жизнь ремеслом рок-звезды. Вы точно знаете его песни. Если суммировать их трансляции по всем радиостанциям большой страны, то окажется, что в разных регионах граждане России слушают эти песни каждые 13,5 секунд. В последние мгновения половой любви, которые любой режиссер определяет как экстра-экшн, Слава старается не отбрасывать тени. Он готов влачить жалкое ангельское существование 24 часа в сутки, лишь бы эти несколько секунд побыть воплощенным дьяволом. Вот он замирает, несколько раз дергается в конвульсии, а его подруга судорожно сжимает бедра и жадно хватает ртом его палец. Теперь в ней будто два мужчины, большой и маленький, чуть больше, чем нужно для реализации потенциала личности, чуть меньше, чем ей требуется для адреналиноотвода. Детей Мария взяла к себе кормилица, вырастила их в крепкой крестьянской семье, воспитав в трудолюбии, чинопочитании и православной вере. С тех пор род их не прекращается. В нем были плотники, рыболовы, учителя, врачи, два генерала, архиерей, прокурор, ученый-этнограф, главный инженер алюминиевого завода и рок-звезда, певец сонграйтер, фронтмен группы «Олигархи». У звезды есть двоюродная сестра Дарья с неправильным прикусом, вечными брекетами и со смертельной зависимостью от сигарил Холф Корона. Как большинство сестер, она терпеть не может музыку своего братца. У подруги рок-звезды выдающиеся зубы, в прямом смысле. Они выставляются с верхней челюсти далеко вперед, будто любопытствуют, что это там за туфли сегодня на хозяйке. Эти верхние резцы значительно крупнее и белее, чем те, что на нижней челюсти. Они делают девицу похожей на белку. Если бы она совершила преступление, то на вопрос следователя об особых приметах все, кто ее знает, в первую очередь говорили бы о зубах. Ее зовут Лера, но друзья предпочитают называть ее, как я уже предположил, Белка. Это имя даже стало ее сценическим псевдонимом. Она поп-звезда. «Какая разница между рок-звездой и поп-звездой?» — спросите вы. «Ах, если б я знал! Если б я знал, я давно стал бы пятизвездочным отелем!» «Да, мне 210 лет, но дело совсем не в возрасте. Мне холодно. Может быть, я и есть осколок первого ледника на этой повсеместно теплеющей планете». Мне ужасно зябко и промозгло. Я никогда не украшу себя парой прекрасных, как мерцающие звезды, сережек. Я никогда не стану коллекционером рыбок. Я никогда не стану ангелом на кухне и дьяволом в постели. Я никогда не буду юным любовником и ничьим возлюбленным никогда. Я никогда не буду выступать на огромных концертах в пользу голодающих в Африке. Почему все помешались на этой Африке?